Глава 170. Шторм во время сделки. Часть 1. Помимо обычного проявления интереса, у некоторых игроков было другое мышление в отношении нейтральных персонажей, а именно восхищение и приверженность. Это мышление происходило из любви к определенному персонажу, популярности персонажа или игроков, очарованных тем, через что прошел персонаж, что сформировало группу поклонников для этих НИП. Классическим примером этого являются Dragon Ball, Хлоя фон Айцберн, Медив, Ван Панчмен, Кратос и так далее. Восхищаясь определенными НИП, игроки часто действуют предвзято по отношению к ним при принятии определенных решений, таких как отказ принимать задания из вражеского лагеря или следовать за популярными НИП на войну. Дамы, чудаковатые персонажи и чересчур влиятельные персонажи имели врожденное преимущество в этом деле. Хан Сяо был в этом уверен. Однако без реальной выгоды такого рода отношения, основанные исключительно на восхищении, не имели никакого реального значения. Чтобы игроки сражались за него, привилегии и преимущества были решающим требованием. Хан Сяо знал, как вели себя игроки. Они могут выручить неигрового персонажа ради удовольствия, но только на короткий период, и уйдут рано или поздно, если не получат от этого персонажа никакой выгоды. Хан Сяо это все давно продумал. Поэтому его план состоял из поощрения игроков и поднятия своей популярности. Тем самым он убивал двух зайцев одним выстрелом. Хан Сяо также посмотрел видео Банхитдога, которое было именно тем, на что он рассчитывал. Разжигать интерес и любопытство игроков, дав игрокам небольшие подсказки. Поток информации между игроками и неигровыми персонажами был ограничен. У них был разный набор информации и данных, так что утечка его настоящего имени не была проблемой. Организация Гермина знала, что он Зеро, и, возможно, даже знала первоначальное имя предыдущего владельца этого тела – Хан Сяо. Но они не знали, что он был черным призраком и Хан Сяо. Стар Драгон знал, что он был Хан Сяо и Зеро, но они не были уверены, что он был черным призраком. Игроки же, в свою очередь, знали, что он был черным призраком. Его звали Хан Сяо, и раньше он служил Стар Драгону, но они не знали, что он Зеро. А игроки еще не знали никакой информации о Зеро. Темная сеть знала его только как черного призрака. У каждой организации была только часть информации, и если однажды его истинная личность будет раскрыта, ему просто нужно будет изменить свое лицо, и все будет хорошо. Возможно, он даже сможет повысить свой уровень к тому времени, став достаточно сильным, и сам решит раскрыть все свои личности. С момента официального запуска имя Хан Сяо всегда было на вершине форумов планеты Аквамарин, что сделало его довольно известным. Как и у знаменитостей, чем больше людей его знали, тем легче ему было укрепить впечатление о себе. Ситуация для него была отличной, благодаря тому, что он сделал, и благодаря различным видео его популярность постоянно росла быстрыми темпами. Но у Хан Сяо всегда была привычка планировать заранее. Он уже примерно рассчитал потолок на пути своей растущей популярности. Хотя игроки высоко оценили функциональность игры, в ней отсутствовали интерактивные сюжетные линии. Единственный способ заставить игроков активно хотеть воздействовать с ним – это основная сюжетная линия. Поэтому Хан Сяо решил взять одну из главных сюжетных линий от Беннета. Побывав еще в двух деревнях новичков, Хан Сяо решил передохнуть, чтобы игроки смогли подкопить немного денег, и у него было время для себя, чтобы заняться другими делами. На вершине списка дел, которые он должен был сделать, у него было найти мини-реактор-костер. Он позвонил Лэй Джен Юю и спросил, где продавец хочет провести сделку, и тот дал ему номер продавца. «Приветствую», – сказал человек по телефону. Это был искусственный голос, генерируемый голосовым модулятором, поэтому он не мог определить ни возраст, ни пол. Это было очень конфиденциально. «Как осуществим сделку?» Хан Сяо был очень прямолинеен. «Через 3 дня. После разговора я вышлю тебе местоположение. Принеси деньги, и я принесу товар», – ответил человек. «Хорошо, один из моих людей придет на сделку», – ответил Хан Сяо. Через 10 секунд после завершения разговора Хан Сяо получил сообщение. «Северус, город недалеко от границы Ордины. Финансовые организации и семьи были глубоко укорены в Ордине, поэтому она была заполнена конкуренцией и очень четкой классовой дифференциацией. Поскольку политика страны была ориентирована на элиту, каждый город чувствовал себя великим и торжественным. В Северусе регулярно шли дожди. И из-за высокой влажности в городе почти всегда стоял легкий туман, отчего он казался мрачным. Когда Хан Сяо прибыл в Северус, там моросил дождь. Погода была сырой и безрадостной, что соответствовало атмосфере города. В жилой квартире, которая была превращена в комнату наблюдения, стояли компьютеры, подключенные ко всем дорожным камерам на трех улицах. В квартире находились дюжина или около того мужчин в черном, которые были заняты своими делами. Кто-то проверял состояние своего оружия, кто-то смотрел на экраны камер наблюдения, а кто-то проверял разведданные. Это была разведывательная группа Ордины. Вместе с шестью другими оперативными командами они заблокировали три ближайших района. Агенты собрались вместе, чтобы поймать сбежавшего преступника, похитившего секретные данные страны. Цель находилась в бегах много лет, и они наконец-то узнали, что он появится в Северусе, чтобы заключить сделку с третьей стороной. Источник информации был заслуживающим доверия. Она пришла прямо из отдела информации. Они взломали бесчисленные телефонные линии и смогли выбрать несколько, которые подозревались в том, что они были важными звонками от цели. «Продолжайте наблюдение. Снайперы, приготовьтесь. Убейте цель, как только он встретится с дилером». «Руководители подозревают, что цель имеет дело с политической финансовой организацией, поэтому нам нужны доказательства», — сказал лидер миссии в свой микрофон. «Цель довольно коварная. Вы — наша последняя страховка, мистер Мэг. Пожалуйста, приготовьтесь тоже действовать». «Хорошо», — ответил он очень холодным тоном. Мэг был одним из тузов Ордины. Его позиция была примерно такая же, как у Моран. Тот факт, что даже его отправили, чтобы обеспечить завершение миссии, показывал, насколько важной была эта миссия для Ордины. Чартерным самолетам не разрешалось входить в воздушное пространство Ордины, поэтому Хан Сяо путешествовал на электромагнитных сапогах в течение дня после посадки вблизи границ Ордины, чтобы достичь Северуса. Странники, входящие в город, образовали длинную очередь на границе Северуса, пока солдаты Ордины патрулировали этот район. Их снаряжение было более высокого качества по сравнению со Сатаргоном, а их лица были скрыты под масками. В команде все молчали, были только слышны звуки их шагов. Сделка должна была состояться в Северусе. Хан Сяо уже сменил свою одежду и внешность, но его оборудование было все еще с ним. У него сразу же начнутся проблемы, если он пойдет официальным путем, поэтому ему нужно было попасть в город контрабандой. С достаточным количеством денег и угрозами пистолетом процесс контрабанды прошел гладко. Подобно тому, как человечество никогда не сможет убить всех тараканов, всегда найдутся контрабандисты. Независимо от того, насколько строга была охрана на границе. Одежда Хан Сяо покрывала его с ног до головы, так как он должен был спрятать свое снаряжение, и он нес на плечах большой рюкзак с оружием. Его плащ стал мокрым от моросящего дождя, и под капюшоном Хан Сяо уже было новое лицо. Напоминание от Антонио имело смысл, и он не хотел портить эту сделку, поэтому он никак не мог появиться с лицом черного призрака или своим истинным лицом. Местом встречи было кафе на обочине дороги. Седьмой столик. Как покупатель, если он не прибудет первым, продавец может даже не появиться. Поэтому он сел за седьмой столик и оглядел кафе. По радио играла медленная музыка, и за окнами стоял туман. Обстановка была довольно расслабляющей. Половина мест была заполнена. Некоторые тихо пили, а другие смотрели газету или свой ноутбук. Приход Хан Сяо не привлек ни у кого внимания, и они продолжали делать то, что делали. Все было тихо и мирно. Хан Сяо позвал официанта и заказал чашку кофе в ожидании продавца. Он посмотрел на улицу через панорамное окно. Люди, которые спешили домой, время от времени проходили мимо, неся свои зонтики. И несколько человек на другой стороне дороги прятались от дождя, играя в свои телефоны. На другой стороне улицы образовалась лужа. Хан Сяо выглядел обыденно, опустив голову, чтобы выпить кофе. Но на самом деле он заметил нечто необычное. Парень, читающий газету, сидящий через три столика, тяжело дышит. И у него учащенное сердцебиение. У женщины, пьющей кофе за барной стойкой, выступает пот на лбу. Человек, проходивший мимо панорамного окна, шел размеренным шагом. Но намеренно замедлился на 30%, проходя мимо окна. Второй человек слева, скрывающийся от дождя, топает задней частью ног, что является признаком беспокойства и нервозности. Подумал Хан Сяо. На 55-м уровне его чувства были на очень высоком уровне. Благодаря крошечным деталям движения и выражения нормальных людей, он смог выяснить их эмоциональное состояние. Кто-то следит за кафе. Продавец или третье лицо? Возможно ли, что цель я? Я вроде ни с кем не связывался в Ордине. Интерфейс появился, когда он заметил наблюдение. Миссия класса Дим. Вовлечен. Запущено. Описание. Таинственный продавец, с которым вы заключили сделку, преступник Ордины. Ваша сделка с ним на грани срыва. Вам не повезло, вы теперь тоже под наблюдением и втянуты в шторм, который вас не касается. Требование. Убежать от преследования Ордины. Награда. 65 тысяч опыта. Дополнительная награда. Неизвестно. Мне так чертовски не везет в последнее время. Хан Сяо был расстроен. Все, что он хотел сделать, это получить мини-реактор костер. Но похоже, что теперь он вовлечен в довольно серьезное событие. Почему события не могут протекать мирно и гладко? Этот предмет был очень важен для Хан Сяо. Он был ядром его костюма. Он не хотел бросать это только из-за небольшого риска. В любом случае, он уже был вовлечен, и даже если он уйдет прямо сейчас, они все равно будут следить за ним. Поэтому он решил остаться на месте и отреагировать соответствующим образом.